Девица вышла на Таганской радиальной и, сойдя с эскалатора, подошла к милиционеру, дежурившему в метро. Она сказала ему несколько слов и протянула клочок бумаги, который выдернула из блокнота еще в вагоне. Игорь похолодел. Неужели все-таки ментовка? Милиционер сунул записку в карман и лениво кивнул ей. Ерохин вышел следом за ней на улицу. Девица огляделась и побежала к стоящей у обочины машине. Запомнив номер, Игорь вернулся в метро и кинулся к телефону-автомату. «Она уехала на машине, но перед этим передала милиционеру какую-то записку», — сообщил он. «С ней был второй человек. Я его вовремя заметил и послал за ним Сурика». «Записку раздобудь во что бы то ни стало», — услышал он в ответ. «Крутись, как хочешь, но достань ее, пока она не ушла дальше». Стоя возле кассы, Игорь наблюдал за милиционером и раздумывал, как бы раздобыть эту проклятую записку. Милиционер стоял спокойно, судя по всему, он и не собирался куда-то немедленно бежать и передавать сообщение. Наверное, к нему должны за запиской прийти. Нужно поторопиться, пока этого не случилось. Что же предпринять? Может, подойти к нему, изобразить сердечный приступ, облокотиться, обхватить его покрепче и вытащить бумажку из кармана? Нет, не пройдет. Для этого нужно быть профессиональным щипачом, карманником, иметь навык. У Игоря такого навыка не было. Что ж еще придумать? Прикинуться человеком, которому предназначена записка? Рискованно. Можно не попасть в масть, и выйдет так хуже. А если проще? Паренек-то, судя по рожице, совсем зеленый, неопытный. Дурачок еще. Значит, не ищи. Чего ему с мизерной ментовской зарплаты ловить? Он, щечки какие розовые, поди бриц начал так позавчера. $500 у Игоря с собой есть. Против такой суммы этот козленочек не устоит. Игорь быстро вышел на улицу и осмотрелся. Прямо у метро начиналась огороженная стройка. Ворота, естественно, были заперты, но он без труда обнаружил оторванную доску, лаз на закрытую территорию. Он вернулся в метро и торопливо подошел к молоденькому милиционеру. — Товарищ сержант, — взволнованно заговорил Ерохин, — там на стройке, кажется, человека убивают, а на улице ни одного работника милиции. Пожалуйста, пойдемте со мной. Милиционер поверил сразу. Игорь даже не ожидал, что все так легко получится, и готовился долго уговаривать его. — Где? — спросил милиционер, глядя на внушительный замок на железных воротах. — Там доска оторвана. Можно пролезть. Игорь показал рукой вправо и потащил его за рукав. Милиционер пролез на территорию стройки первым, и когда, протиснувшись в щель, плечистый Ерохин встал рядом с ним, сержант недоуменно обернулся. — Здесь никого нет. Вам, наверное, показалось. — Послушай, сержант. Игорь без лишних слов достал из кармана бумажник и вытащил из него 5 100-долларовых банкнот. — Это тебе. — За что? — изумился сержант, но глаза его вдруг стали колючими. — У тебя в кармане лежит бумажка. Отдай ее мне, и ты меня никогда не видел. Идет? — Гражданин! — голос милиционера вмиг стал звонким и злым. — Предъявить к ваш документ! — Да ты чего, сержант? — $500. Ты хоть понимаешь, что это такое? Где ты столько заработаешь за 5 минут? Никто никогда не узнает, а у тебя в кармане 2 000 000 рублей. На, держи! Давай сюда записку и разойдемся по-быстрому. Игорь понимал, что все срывается, но все еще пытался спасти положение, надавить на паренька, взять его напором, нахрапом, не дать опомниться, оглушить невиданной суммой, соблазнить легким заработком. Он не мог допустить мысли, что из-за упрямства какого-то мальчишки он потеряет свои деньги. Деньги-то огромные. 2 раза в месяц по 20 000 баксов. Но будет еще хуже, если он не выполнит задание, потому что его доля одна из самых маленьких, и те, кто 2 раза в месяц получает в 10 раз больше, ошибку ему не простят. — Пройдемте, гражданин, — строго сказал сержант, и в руке его непонятно откуда оказался пистолет. — Ну и зря, потом пожалеешь, — спокойно ответил Ерохин, поворачиваясь к нему спиной и протягивая руку к болтающейся на гвоздях доске, чтобы вылезти наружу. Это был один из знаменитых финтов Игоря Ерохина. Мгновение, и пистолет сержанта был уже у него. «Еще раз предлагаю паршивую бумажку за $500», — угрожающе сказал он, прижав ствол к милицейскому кителю прямо возле сердца. Паренек оказался притиснутым к забору. Мощная рука Игоря держала его за горло. Он попытался вырваться, и в эту секунду прямо рядом со стройкой загрохотал тягач. «Черт с тобой!» — в отчаянии подумал Ерохин и нажал на спусковой крючок. Выстрела никто не услышал. Он ловко обшарил карманы упавшего на землю сержанта и вытащил записку. На сложенном в 4 раза листочке в школьную клеточку было записано: «Мужчина лет 35-38, рост примерно 180 сантиметров, светло-коричневый плащ, левую руку держит в кармане». Значит, девица засекла Артема. Хорошо, что эта записка не ушла дальше. Игорь аккуратно обтер пистолет носовым платком, вынутым из кармана мертвого сержанта, и, держа за ствол, всунул ему в руку.